Глава 22. Христианка и львы. «Я готова, мистер Биль, я готова!» «Очень хорошо!» — прозвучал новый звонок. Занавес тихо раздвинулся. Из-за кулис на арену выехала колесница, вся убранная цветами, такая, какие были в Риме 1000 лет тому назад. На колеснице стояла сибирочка в белой римской тунике и в синем плаще, накинутом на голову. Из-под плаща вдоль спины и плеч струились ее белокурые волосы, обрамляя пушистыми локонами прелестное, но бледное, как мрамор, личико девочки. Пережитые за последние сутки волнения и страхи, проведенный среди чужих незнакомых ей людей день в полиции, где ее неоднократно допрашивали по делу арестованных Зуба, а за ним и Анны Степановны, все это не могло не повлиять на бедную девочку. Теперь же к пережитым за день волнениям примешивалась еще новая тревога. Сибирочка сильно волновалась за предстоящее ей исполнение новой роли, которая могла бы не удаться, благодаря тому, что страшная усталость сковывала все тело девочки. Однако она принудила себя улыбнуться, когда колесница, объехав всю цирковую арену, очутилась прямо перед ложей князей Гордовых, где сидели сам князь и княжна Алия, еще издали посылавшие Сибирочке ободряющие улыбки. Очевидно, они не подозревали, что случилось за эти сутки с их любимицей, так как растерявшемуся господину Шольцу и в голову не пришло оповестить Гордовых об исчезновении девочки и ее черной подруги. Сибирочка медленно и величаво сошла с колесницы. Двое Ивановых, одетых как древневековые рабы, подвели ее к клетке, где метались по своему обыкновению Цезарь и Юнона в ожидании представления. Как раз против клетки, на золотом троне под балдахином, окруженный свитой в белых римских одеждах, сидел император Нерон, то есть Никс, с заранее приготовленным лавровым венком в руке. Сибирочка в этот вечер успела сообщить ему, что его мать находится в полиции, где ее допрашивали по делу Зуба, и мальчик, который все же по-своему любил мать, хотя и был подчас резок с нею, очень боялся за ее участь. Как он был далек теперь от желания мстить Сибирочке или Андрюше. В забывчивости он хватался за голову каждую минуту и потирал лоб. «Что с тобой, Вихров? Ты сегодня точно мокрая курица?» — шепотом спросил его Денис Иванов, игравший одного из его приближенных римлян. Но Никс не успел ответить. Надо было начинать. Сибирочка, игравшая Веронику, уже стояла перед ним на коленях и, ломая руки, молила не бросать ее на растерзание львам. Но Нерон Никс по пьесе должен был быть чуждым жалости. Властным движением руки он приказал рабам втолкнуть Веронику в клетку. Рабы схватили Веронику Сибирочку под руки и повели. Публика, заинтересованная совершенно незнакомым ей ходом пьесы, затаив дыхание, следила за тем, что будет дальше. Тем более, что следить было нужно как можно внимательнее, так как юные актеры не говорили ни слова, а только поясняли жестами рук каждую фразу. Еще минута, и Сибирочка очутилась в клетке у львов. По замыслу мистера Билля, львы должны были сразу броситься на девочку и сделать вид, будто они хотят растерзать ее. Это должно было длиться до той минуты, пока Нерон Никс не бросит лавровый венок в клетку, как бы в насмешку венчая им приговоренную к смерти Веронику. Львы должны были смириться разом, чуть только на одного из них будет надет этот венок. Пьеса шла своим ходом. Юнона и Цезарь бесновались. Сибирочка стояла бледная и прекрасная между двумя рычащими и мечущимися около нее зверями, делавшими вид, что они хотят разорвать на части обреченную им жертву. Вдруг зеленый кружочек, стукнувшийся решетку клетки, упал к ногам Сибирочки Вероники. Она быстро нагнулась, подняла венок и со светлой улыбкой, вполне войдя в свою роль, надела его на шею Юноны. По пьесе львица должна была мгновенно упасть к ногам девочки. Но к полному изумлению последней Юнона испустила отчаянный рев и с изогнутой шеей, по которой текли две алые струйки крови, заметалась по клетке, издавая дикое рычание. Сибирочка подняла изумленные глаза, собрала все свои силы и, впиваясь в львицу глазами, вскричала: «Сюда, Юнона! Ко мне!» Но Юнона прыгала и бесновалась, точно что-то терзало ее невыносимо и больно. Вдруг она сделала прыжок, и прежде чем кто-либо мог опомниться, лапой толкнула Сибирочку на пол и вонзила ей в тело с тем же воем рычанием свои страшные когти.